Духи смерти развеивались в астральную пыль десятками, унося с собой единицы вражеских элементалей воздуха и огня. Личи били по площадям волнами энтропии, чумной погибелью, бомбами смерти. Что сказать, мои немертвые слуги не любили себя сдерживать, а на сопутствующие разрушения им было плевать. В ответ же они получали не менее разрушительные атаки, вроде огненного роя и шторма ледяного пламени, заклинания на основе воздуха, воды и огня. Страшная вещь, формируются тучи, которые со скоростью пулемета выплевывают острые, прочные и, что немаловажно, горящие куски льда. Про разного рода мелкие копья, стрелы и лезвия я уж не говорю. Битва развернулась напряженнейшая и масштабная. Слуги Хорвата показали себя умелыми и храбрыми магами. Вот только, несмотря на это, они проигрывали и проигрывали очень быстро. Моих личей, пусть и был всего десяток, но они, будучи еще живыми, являлись крайне сильными мастерами магии. А уж после превращения в нежить их энергетический потенциал значительно возрос. Ко всему прочему, у них в подчинении была туча элементалей, которые и усилить защиту могут, и выступить, как ударная сила. Засели 4 сильных мага в естественной складке местности, что прикрыто почти со всех сторон зданиями, прикрылись барьерами, успели вызвать порядочно элементалей, и гасит любую атаку совместными усилиями, да еще огрызается довольно часто. А рядом, с двух сторон точно такие же группы, поддерживающие друг друга. И по-нормальному сделать с этим почти ничего нельзя. Атаки либо гаснут, либо слабеют, духи развеиваются, сунешься сам, так тебя в костяную пыль превратят. Товарищи заняты на точно таких же участках, и тебе ничем не помогут. Да и мало вас, всего десяток. Вот здесь и вступают в дело элементали. Вернее, их количество. В одном месте концентрируется несколько сотен духов, и вся эта орава летит на вражеские позиции. Естественно, треть, а то и половина в процессе погибала. Однако вражескую оборону сметало начисто. В образовавшуюся брешь тут же перемещался лич и начинал на скорую руку из подвернувшихся под руку материалов строить боевые магические башни, которые мощно били во все стороны. Продолжался такой артобстрел очень недолго, но зато успевал неплохо ослабить вражескую защиту. Ответить же с той стороны просто не могли, на них наседали другие личи. И после данной поддержки со стороны товарища довольно быстро расправлялись со своими врагами. Я в то же самое время был весьма занят. Хорват и его 200 магов переделали барьер отрицания в комплексную защиту против любых типов атак, да такую, что даже мне сходу данную конструкцию не сломать. После этого они начали усиленно накапливать магию через личные астральные каналы. Вот еще странность. У каждого из них была связь с иным измерением. Для подобного нужен огромный контроль, чтобы отсекать эфирных паразитов и не фонить в астрал своей силой. Иначе по твою душу явятся хищные духи или демоны и выпьют тебя, к чертям. Наскочит стаи, отбиться от этого почти невозможно. Среднему магу, а тут такие почти все. Однако, если создать домен и подпитывать его коллективными усилиями многих волшебников на протяжении хотя бы 30 лет, может получиться безопасный источник силы. Главное, пользоваться не допускать к нему большое количество пользователей, слишком часто. Я таким не занимался, не было необходимости, но теоретические построения на данную тему одно время прорабатывал. Так вот, враги стали массово накапливать ману, готовя что-то грандиозное. Я уже даже догадываюсь, что они вознамерились схлопнуть реальность. В случае успеха данной затеи город Йоханнесбург затянет в образовавшуюся астральную воронку, прямо в темное измерение. Место это, прямо скажем, не лучшее. Мало того, сама среда там агрессивна да нельзя, так еще и обитателей никак не назовешь добрыми и миролюбивыми. Но все это почти меркнет в сравнении с тем фактом, что выбраться оттуда невозможно. Можно заглянуть туда, даже провести некоторое время, при условии, что открыт портал в наш мир, или с ним есть некая очень прочная связь. Темное измерение является зеркалом не только реальности, но и астральных планов, других миров с их реальностями, даже иных вселенных, которые, в той или иной мере, повторяют эту. Целая мультивселенная, работающая по вывернутым наизнанку законам. Энергия там, это зыбкая, неустойчивая материя, а материя, твердая и постоянная энергия. Духи там живут, словно смертные, а смертные словно духи. Одно перетекает в другое, рождая просто невообразимые формы и существа. Выжить там пришельцу из светлого измерения очень сложно. Сама природа этого места сломает тебя и подстроит под норму. Есть очень маленький шанс, что ты не погибнешь, не лишишься разума, и душа твоя останется с тобой. Просто плоть и энергетическое тело полностью перейдут на местные батарейки, почти не изменив своей формы. Но вероятность тут даже не тысячная доля процента. Более вероятно и естественно в таком случае превращение в неведомую херню, с полностью измененным телом и перекореженной душой. Однако способы защиты от тамошних законов мироздания я знаю и могу на практике их применить. Но тут встает новая проблема – аборигены. Среди них, как и в светлом измерении, встречается самое разное многообразие. Разумные, что имеют устоявшиеся цивилизации, неразумные животные, разные могучие сущности, являющиеся эквивалентом магов, элементалей и богов. Даже если при встрече они не захотят тебя убить, легче от этого, вряд ли, станет. Для пришельца из иного измерения любой контакт с живыми существами губителен. Это верно, как для представителей светлого, нашего измерения, что оказались в измерении темном, так и для существ темного измерения, каким-то чудом оказавшихся у нас. Чтобы открыть туда портал, нужно приложить экстраординарные усилия. Во-первых, банально, необходимо много энергии, чтобы прорвать ткань не просто реальности, а всей нашей многослойной мультивселенной. И, во-вторых, надо быть весьма знающим и разбирающимся в пространственной и астральной магии. Я видел те конструкты, что сплетались врагами, и мне было ясно, на что они направлены. На создание большой воронки в темное измерение и на подготовку отложенной телепортации. Я просто обязан остановить этих психов. Пробуждение. Часть 7. Множество магов, что собирали энергию и плели конструкт для прорыва ткани измерения, выступали надежнейшим стабилизатором всего процесса. Одни готовят заклятие, другие их прикрывают, подпитывая защитный барьер. Даже если убьешь одного, двух, да хоть десяток, это лишь слегка замедлит процесс. На их место тут же встанут новые. Защита, конечно, ослабнет, но в данном случае это никакой роли не играет. К тому моменту, как барьер, теоретически, будет прорван, меня, вместе со всем городом, уже утянет в темное измерение. Надо отдать Хорвату должное. Он оставил мне очень мало шансов на благополучный исход, выбрав, наверное, самый надежный способ от меня избавиться. Я бы искренне порадовался такой сообразительности ученика, если бы его действия не были столь аморальны и жестоки. Вот только он, видимо, забыл, с кем имеет дело. Да, я силен, ни один маг со мной не сравнится, но каким бы могуществом я ни обладал, оно никогда не являлось моим главным козырем. В конце концов, один, пусть и очень могущественный маг, или же нечто большее, всегда будет повержен толпой, числом, если угодно. Я всегда брал мастерством, хитростью и нестандартным подходом к проблеме. Когда с юга явились 200 тысяч франков со жрецами света, паладинами и ангелами, а с востока к берегам Альбиона уже подошла армада драккаров, я не стал вступать в бой, как того от меня все ожидали. Нет, вместо этого Артур увел армию на северные равнины, взяв с собой всех городских ремесленников и львиную долю крестьян, по факту, переселив весь юго-восток Британии. После чего завоеватели, оказавшиеся в сложном продовольственном положении, грабить некого, а снабжение с материка крайне нерегулярное, тут же передрались. Они, конечно, и так бы начали резать друг друга, но угроза голода здорово приблизила этот момент. В результате, армия империи франков, усиленная жрецами христианского бога, и викинги, которым помогали их боги, сцепились в жесточайшем противостоянии. Юг страны обезлюдил почти полностью, города и села превратились в пепелища, пейзажи, местами, начали напоминать луну. Разлагающиеся трупы на дорогах стали обыденностью. Два войска, каждая из которых грозила уничтожить молодое королевство Альбион, ослабли настолько, что 50-тысячная армия Объединенной Британии разгромила их вдребезги. На материк вернулись жалкие сотни. Или хорват забыл, как я подчинил себе ифрита Джараламуддина, перехитрил злого и коварного джинна на его же поле, или, да много всего было, и не сосчитать. Неужели ученик думает, что в силах повергнуть меня столь прямолинейным способом? Из портала вышли все ангелы и прочие призванные мной элементали. Взяв главенство над собратьями, Клавдий стал атаковать барьер, не давая хорвату и собачкам скучать. Огненные духи отправились на помощь личам. Водные элементали забрались на ближайшие высотки и оттуда стали забрасывать барьер мощными атаками собственной стихии. Дождь из твердых, словно мифрил, больших сосулек, волны, что неслись к цели, как хорошие гоночные автомобили, и даже белый туман, который обволок вражеские позиции. От этого тумана железо усыхало и сворачивалось, а бетонный асфальт начинали плыть и пузыриться. Стекло вообще испарялось, становясь часть белого пара. Демоны тьмы летали над барьером, и им, то и дело, удавалось его пробить, раня или даже убивая защитников. Их стихия, сама по себе, крайне сильна и агрессивна, а уж в умелых руках ее порождение становится ужаснейшим оружием. Однако все это не оставалось без ответа. Группа магов во главе с моим учеником периодически выдавала что-то на средне-сильном уровне. То пламенем Армагеддона элементалей воды угостят, одного черный огонь даже развоплотил, то на Клавдия напустит шепчущие проклятия. Ментальный конструкт на основе жизни и тьмы, накрывающий определенную область. Мыслительная деятельность жертв нарушается, за считанные секунды они сходят с ума. Если вовремя подсуетиться, можно подчинить их. Действует почти на все формы разумной жизни. И, что немаловажно, от него очень непросто защититься. Структура шепчущего проклятия очень тонка, редкий барьер остановит его. Пришлось самому вмешиваться и уничтожать эту гадость. Несмотря на накал и вовлеченные силы, лобовая атака на коллективный барьер 200 магов была лишь отвлекающим маневром. В действительности, план мой состоял совсем в ином. Я собирался немного поиграться со временем. В ходе долгих и, что уж говорить, трудных исследований мне удалось выяснить, что путешествия как в прошлое, так и в будущее, невозможны по объективным причинам. Время движется по условной прямой, в одну сторону и с одной скоростью. Настоящего, прошлого и будущего не существует. Есть только движение, единое и непрерывное. Все остальное лишь плод человеческого разума, что стремится отрефлексировать все на свете, заполнить пустоту незнания, чем угодно, пусть даже и фантазиями, очень слабо сходящимися с реальностью. Однако мне были доподлинно известны случаи, как перемещение во времени, так и прямая манипуляция им. Это невозможно, но все-таки возможно. Парадокс. Получив доступ к кое-каким знаниям, я смог разгадать этот парадокс. Безусловно, время движется с одной скоростью, и изменить это, не затрагивая основы мироздания, невозможно. Однако существуют иные мироздания, в которых время, как правило, идет с другой скоростью. Бывает даже движение вспять. И можно, говоря очень упрощенно, наслаивать реальности друг на друга для достижения нужного результата. Ускорение, замедление, движение вспять и путешествие по всей временной линии. Кажется, очень заманчиво. Но на деле, магия времени очень сложна и невероятно опасна. Нужно быть настоящим докой в магической теории, чтобы понимать ее. И необходимо огромное мастерство, чтобы творить заклинания этой школы. Чуть ошибся, и все, межмировый коллапс уже стучится в твою дверь. К счастью, если заклинание локальное, вроде замедления времени на каком-то отдельном участке, то и катастрофа сугубо локальная, и ее относительно легко можно купировать. Почти. Школа времени настолько опасная, что даже я не решался переходить некоторые границы. В частности, никогда не путешествовал, ни в прошлое, ни в будущее. Слишком большой риск. Из моих учеников только Бальтазар смог постигнуть азы этого искусства. Чтобы остановить Хорвата, я решил применить один из опаснейших своих козырей. Время, не вполне магия, манипуляция им затрагивает несколько другие энергетические сферы, куда более высокого порядка. Сопротивляться ему методами классической магии, все равно, что пытаться руками остановить цунами. Пока мои слуги сражаются, приковывая к себе внимание врагов, я сплетаю многосоставный конструкт, что поможет мне закончить все это безобразие. Когда личи уже зачистили местность, а мое заклинание было закончено, в наш бой вмешались. Все произошло настолько стремительно и неожиданно, что я даже растерялся на секунду. Сияя чистейшей божественной силой, с неба рухнул светящийся метеор, чуть было не угробив Клавдия и десяток ангелов. Приземлившись, этот метеор принял форму высокого, белокурого мужчины с бородой и длинной шевелюрой. Кольчуга, красный плащ и молот дополняли картину. Не узнать его было невозможно. Тор, мой давний и не очень хороший знакомый, пользуясь замешательством в рядах элементалей, он свирепо кинулся в драку с ними. Кинув молот в одного демона, бог грома развоплотил его. Пока оружие летело назад, Тор приложил кулаками двоих ангелов. Его удары были сильны, ноги быстры, а реакция невероятно стремительна. Он буквально порхал, уходя от всех атак, наносил фатальные удары и не давал себя окружить, утекая, словно вода из прохудившегося ведра. Это, в буквальном смысле, Свалившаяся с неба проблема сходу стала очень сильно мешать. Мало того, что Тор отвлек на себя значительное число элементалей, так еще хорваты и его слуги смогли свободнее вздохнуть и ускорить свои приготовления. На этом, увы, сюрпризы не кончились. После скандинавского бога к нам пожаловал еще один гость, летающий на реактивных двигателях в металлическом высокотехнологичном костюме. Тоже весьма узнаваемая личность, железный человек. Этот тоже сходу напал на моих слуг, а вернее, на духов воды. Его усилия приносили куда меньше результат, нежели действия Тора. Во-первых, плазменные сгустки, которыми он пытался сразить засевших на крышах высоток морских чудовищ, хоть и доставляли им изрядный дискомфорт, но угрозой существования не являлись. Во-вторых, под действием железного человека ясно видно, что он не боец, не воин и не тактик. Все его преимущества заключаются в быстром полете, силе и защите, что дарует костюм. И, судя по всему, раньше этого более, чем хватало, но сейчас он нарвался на гнев нескольких высших духов, которые принялись гонять его по небу, как гончие лису. Как ни странно, но сложившаяся обстановка никак не угрожает моим планам. Да, творится полный хаос, но я стою в сторонке и наблюдаю за всем этим. Тор увлеченно бьет моих элементалей, не понимая, что занимается херней вместо того, чтобы искать виновника торжества, то есть меня. Про железного человека и говорить нечего. А хорват с компанией терпит лишение от личей, элементалей смерти и духов огня. Есть, конечно, вероятность, что явится остальная команда этих спасителей человечества, как там, мстители, кажется. И, скорее всего, так и будет. Потому что наследил я знатно. Не вышло подковерной возни, вместо нее получилось масштабное побоище, которые заметили и прилетели разобраться. Закономерно. Одно меня в этой истории смущает. С каких пор наш бог грома влезает в разборки смертных, если они никак его не касаются? Впрочем, это сейчас не так уж и важно. Активирую уже готовое заклинание, направив на барьер, под которым прячется мой дорогой ученик. Результат не заставил себя ждать. Мои враги попали во временную ловушку. За пределами их маленькой зоны может пройти тысяча лет, а у них и секундная стрелка не дрогнет. Можно брать тепленькими, но кое-что пока мешает. Призываю из астрального домена свою броню. Мифриловые доспехи, что тускло поблескивают на солнце, подобно серебру, полностью закрытый шлем, без прорези для глаз, наручи с загнутыми шипами, источающими магический яд и сабатаны, позволяющие высоко прыгать и очень быстро бежать. Помимо брони я призываю прямоугольный мифриловый щит и булаву. Пусть свойства у моего оружия не настолько эпические, как у молота Тора, который, по сути, является частью его божественной сущности, но от его ударов и богу может стать нехорошо. Прежде, чем вступить в схватку, отзываю почти всех элементалей, за исключением морских чудовищ, эти еще пригодятся, а вот остальные исчезли, вернувшись на свои астральные планы. Чуть погодя, лечители портировались в мою нынешнюю резиденцию, то есть бывший особняк Ван Дитриха. Ну а Клавдий остался. Его помощь будет не лишней, если события будут развиваться по наихудшему сценарию. Тор очень удивился внезапному исчезновению всех противников. Зависнув в воздухе, он внимательно озирался, ища опасность. И я не заставил его долго ждать. Оттолкнувшись ногами от разбитого асфальта, прыгаю на бога грома и, будучи почти у цели, бью со всей силы, собираясь размозжить его голову. Но все не могло быть так просто. Тор, конечно же, среагировал, блокировав мою булаву своим молотом. Два оружия, хранящие в себе большие запасы энергии, встретились с оглушительным звоном и породили внушительную ударную волну, отбросившую нас друг от друга. Я упал на землю, а Тор, оставшийся в воздухе, взирал на меня с превосходством, по всей видимости, ощущая себя победителем. «Назови свое имя, я нацарапаю его на твоей могиле», — прокричал мне сверху скандинавский бог. Веселый, самоуверенный болван, каким был, таким и остался. За секунду оказываюсь на ногах и, отрастив эфирные крылья, взмываю ввысь. На этот раз, сперва атакую его магией, сильный ментальный удар совмещаю с эфирным тараном. 3 секунды, именно столько я выиграл у бога грома, и этого более, чем хватило. Увы, даже будучи ошеломленным, Тор имел прекрасные рефлексы, которые его и спасли. Вместо головы под мой удар попало его запястье, которым он и прикрылся. Кровь, ошметки мяса и кожи, раздробленные на мелкие кусочки кости, все это украсило мой доспех. Скандинавский бог, по факту, лишился правой руки. Хоть ее и не оторвало, но функционировать в данный момент она никак не может. Раздался звучный крик боли, что разнесся на несколько километров вокруг. Я стал наступать, жестко пресекая все попытки Тора использовать силу молота. С одной рабочей рукой он мог лишь отбиваться от меня, получая, притом, все новые и новые увечья. Божественная сущность стремилась залечить повреждения организма, но ядренейшая отрава, которая была вплетена в сам металл булавы, не давала этого сделать. Смерть, жизнь и тьма, привязанные к вполне материальному яду, вытяжки из нескольких поганых растений вместе с металлическим порошком обедненного адаманта. В какой-то момент даже знаменитая гордыня скандинавского бога дала трещину, и он попытался смыться с поля боя, обратившись в реактивный метеор. Но куда там? Я создал барьер прямо на его пути. Результатом стала новая ударная волна и Тор, вернувшийся в человеческий облик. Посмотрев на меня взглядом загнанного зверя, он поудобнее перехватил молот и сам бросился навстречу мне. И, надо сказать, мой противник продемонстрировал, что его еще рано списывать со счетов. Божественная молния ударила меня и, проплавив дырку в мифриловой кирасе, сломала все щиты. «Аркх!» – зарычал я, ощутив боль всем своим существом. «Не успеваю оправиться, как получаю божественным молотом в грудь». Удар был настолько силен, что меня отбросило на несколько сотен метров, а доспех порядком смяло. Благо, крылья, будучи автономным конструктом, удержали мое тело в воздухе. Тор уже летел ко мне на всех парах, преодолевая расстояние за доли секунды. Выставив вперед мифриловый щит, исторгаю изо рта холод. Прием настолько же простой, насколько и эффективный, стихийное преобразование прямо внутри собственного тела. Вот только заклинание таким способом создать крайне трудно, лишь голую стихию, которую можно лишь направить. Как я и ожидал, мое дыхание почти никак не повлияло на Тора, но зато перекрыло ему обзор. Создаю фантома, а сам перемещаюсь за спину скандинавского бога. И, немедля, со всей силы бью его по затылку. Увы, он успел сместиться вперед, и мой удар пришелся по спине. Тем не менее, результаты вышли неплохими. Бог грома рухнул на крышу какого-то, судя по всему, офисного здания и проломил ее собой. Я собирался последовать за ним, но заметил вдалеке быстро приближающуюся темную фигуру, которая вскоре приобрела очертания самолета. Весьма необычного, надо сказать, полностью черный корпус из неизвестного материала, обтекаемые, округлые формы и маленькие, практически вжатые в корпус крылья. В нем я ощущал чью-то весьма сильную энергетику, излучающую жизнь, землю и немалую толику божественной силы. Как и ожидалось, подтянулись остальные мстители. Их воздушный транспорт успел засветиться на камерах жителей Нью-Йорка, опознать его нетрудно. Не прошло и 5 секунд, Тор уже вылетел из окна, разбив оное вдребезги. Легкое раздражение от всего пиздоблядства, которое свалилось на меня за последние 1.5 часа, начало переходить в стадию бешенства. Еще чуть-чуть и я решусь на самое кардинальное решение проблемы в виде ретивого бога грома. А пока принимаю форму архангела. По сути, аватара света. Я соединяюсь с этой стихией и с ее миром, впуская его частичку в мир людей. 5 метров в длину, 4 белых крыла, растущих из спины, золотые доспехи с узорами и ярчайший свет, сочащийся из прорези в шлеме. Вместо булавы и щита в руках огромный двуручный меч, горящий бело-желтым пламенем. Должен сказать, эта форма, в отличие от тех, что я использовал ранее, оказывала весьма сильное воздействие на разум. Стихия, выступившая моим симбиотом, была весьма своенравна и требовательна. Свет настойчиво шептал, требуя, чтобы я очистил этот мир от всякой грязи, от зла, сделал его идеальным и чистым. Благо, мне ничего не стоило игнорировать позывы архангела, который я угостил дождем из копий света и воздаянием, которое смогло пронять сущность языческого бога. Мой противник оказался в плену белого шара, который, обездвижив его, очищал бога грома. Дух, энергия, разум, сама суть Тора сейчас выворачивалась наизнанку. После окончания данной процедуры он должен превратиться в Серафима, высшего духа света. Но это, вряд ли, как бы я ни относился к этому скандинавскому богу, но слабым его никак не назвать. Воля Тора довольно сильна и способна побороть воздаяние, да и вызволит его, скорее всего, ибо я не собираюсь висеть здесь и ждать. Мне еще с Хорватом надо разобраться, а то летают тут всякие, мешают. Увы, жизнь в очередной раз преподнесла проблем. Я то думал, у меня есть еще хотя бы минута, Но нет, из пролетающего прямо надо мной самолета выпало нечто большое и зеленое, похожее на очень красивого агрофомора. Он и был тем, чье присутствие я ощутил. Еще один известный член команды Мстителей, Халк, человек, в состоянии гнева превращающийся вот в это. Настоящее имя неизвестно. Эх, да когда же все это кончится? Проворачиваю с этим существом то же, что и с Тором. Воздаяние. После этого открываю три портала, сквозь которые протаскиваю морских чудовищ. Пусть теперь они отдуваются. Сам же перемещаюсь к созданной временной аномалии. Для разрушения всей еще существующего барьера использую полчища эфирных паразитов. В ситуации отсутствия какого-либо противодействия это самый лучший способ уничтожения энергетических конструктов. Да что ж такое, в меня выпустили достаточно большое количество пули, что удивительно, стрел. Ко мне бежала троица довольно занятных персонажей. Симпатичная, рыжая женщина в темной одежде, которая напоминает, одновременно, и форму войск специального назначения, и косплей этой самой формы. Вроде бы, все на своих местах, практично, особых нареканий не вызывает. Но как-то нарочито выглядят элементы ее одежды. Коробки, судя по всему, для патронов на поясе, кобура с пистолетом, винтовка, закрепленная на портупее. Но почему костюм у нее сплошной и настолько обтягивающий, без сомнения, очень приятную фигурку? Это же неудобно и должно натирать. И это она выпустила в меня обойму из своей винтовки. Вторым был куда менее примечательный персонаж, хотя бы потому, что не обладал упругой попкой и грудью третьего размера и одевался, на мой взгляд, куда адекватнее. Добротные темные штаны и куртка с защитными элементами из неизвестного мне материала. Навскидку, это что-то среднее между сырым мифрилом и пластиком. Всю его адекватность при выборе одежды портил лук. Лук, вот зачем это, а? Неужели какая-нибудь снайперская винтовка и автомат справлялись бы с задачей смертоубийства хуже? Конечно, нет, совсем наоборот. Ну а третий являл собой героического героя в костюме цвета американского флага и со щитом точно такой же расцветки. Капитан Америка, Стивен Роджерс и единственный, кого я смог опознать. Он однозначно не был магом, но обладал довольно насыщенной энергетической структурой. И, что интересно, в нем, по большей части, плескалась мана жизни. Вся эта троица бесстрашно вступила со мной в противостояние. Лучник и баба попытались меня застрелить, но стрелы и пули лишь отскочили от энергетического щита. Капитан Америка кинул свой щит и напрыгнул. Я даже не стал отвечать на этот детский лепет. «Бегите прочь, коль жизнь дорога», обращаюсь к героям. Честно, хотелось послать их нахер, но это было бы не солидно. В нескольких сотнях метров от нас развернулась нешуточная битва. Гигантская рыба-меч, вставшая на ноги щупальца, пыталась прибить Халка. Здоровяк смог освободиться от воздаяния в силу тупости и природной агрессии. Свет попросту не смог ни за что зацепиться. Вот и развлекается теперь морское чудовище с вертким и почти неубиваемым существом. Туда подтянулся еще и железный человек. От водных элементалей он сбежал на реактивной скорости, в буквальном смысле, а теперь вместе с друзьями вернулся. Как и раньше, единственное, на что он годился, это отвлекать на себя врага. Тор все еще находился под воздаянием и ничем не мог помочь товарищам. Так, что-то я увлекся. Героическая троица вступила в диалог. «Ой, и что тебе нужно?» Задала вопрос. Как ни странно, дама. Мужчины, напряженно следя за каждым моим движением, молчали. Нападать уже не пытались, поняли, что бесполезно. ХМ, ну, в принципе, чего-то подобного я и ожидал. Зафиксировали выброс излучения, вот то, что магию можно отследить с помощью технологий, надо запомнить, хотя это не совсем обычное дело, подарок, технологии Асгарда. Все интереснее, они думают, что асы это просто более развитые инопланетяне. Вот глупцы. Так, не уходить в дебри. Зафиксировали магию, проверили информацию со спутников, у Железного Человека, он же Тони Старк, есть частные объекты на орбите Земли, надо запомнить. Угу, проверили спутники, увидели, какое непотребство творится в столице ЮАР и тут же полетели разбираться. Желаю, что поставили меня вы. Мешаете, отвечаю. Ладно, пока стоят, пусть и дальше стоят. Барьер уже почти съеден. Осталось только разобраться с его содержимым. Когда щит наконец пал, и перед глазами героической троицы предстало несколько сотен человек, находящихся в позах живых статуй, те удивились и частично переключили свое внимание. «Да что за нахер тут творится?» — воскликнул лучник, круглыми глазами глядя на то, как очередной маг исчезает в белом разломе. Я их в свой домен переправляю, там для них пока что самое лучшее место. Примечание к части. Если у вас возникли вопросы по поводу действий главного героя, дождитесь выхода новых глав. Там будет пояснение. Пробуждение. Часть 8. К дому подъехал черный Митсубиси, остановившись у закрытых ворот, он принялся назойливо сигналить. Повинуясь моей воле, металлическая решетка, преградившая путь дорогим гостям, разошлась в стороны, а затем закрылась. Стоило произведению японского автопрома проехать внутрь. Подняв небольшую тучу пыли, машина припарковалась у сухого фонтана, что находился напротив главного входа. Из Митсубиси вышел худощавый молодой брюнет в одеянии среднестатистического обитателя офисов. Черный пиджак, брюки того же цвета, белая рубашка и классический галстук. По быстрой походке и лицу можно было заметить, что он испытывает легкое волнение. Открыто. Кричу гостю, который уже собрался нажать на звонок. Тот неуверенно толкает дверь и, когда она поддается, не смело заходит внутрь. «Добрый день, господин Ван Дитрих», — слегка нервно поздоровался он, увидев меня в обличии сволочного старика. «Чего приперся, Хенриксон?» Спрашиваю, подражая манере бывшего владельца жилплощади. «Я от господина Луисина, господина Портера, господина Фаулера. Короче, акционеры вставили тебе в жопу свои жирные пальцы, господин Ван Дитрих. Ваши последние нововведения привели к падению прибыли на 23% только в этом месяце. Акции компании падают, если так пойдет и дальше. Слушай, пенис с ушами, давай к делу. Господа акционеры обеспокоены вашими действиями. Понятно, значит так, Хенриксон, передай им. Если что-то не нравится, пусть продадут мне акции и съебываются нахуй. Ну а нет, так пусть засунут языки в свои жирные задницы. Я, владелец, у меня контрольный пакет, что хочу, то и делаю. Ты меня понял? Но, господин Ван Дитрих, конкуренты просто раздавят нас. Хм, вот смотрю на тебя и никак понять не могу, как я мог нанять такого хуемозга. Я не буду это обсуждать, ни с тобой, ни с этими кучами жадного, гнилого мяса. А теперь пиздуй отсюда. Главный бухгалтер корпорации не сразу понял, что разговаривать со мной бесполезно, но, когда сия очевидная истина дошла до него, он испарился. Эх, надо было скормить эту сволочь упырю. Да только куча народа знала, куда он поехал. Явилась бы полиция, а правоохранители после недавних событий нервные, что жуть, задолбался бы мозги им править. Жадные сволочи, трясущиеся за свою прибыль. Как, наверное, многие уже поняли. Хотя кто понял, я же тут один, в общем. Как уже поняли многие несуществующие наблюдатели, уже догадались, что бизнес Ван Дитриха принадлежал не только ему, но и целому ряду акционеров. Они тоже получали прибыль с сети быстрого питания и очень сильно вознегодовали, когда доход упал. Они названивали, забивали электронную почту, приезжали лично. Их потуги волновали меня не сильнее мушиного жужжания. Я отмахивался от них, как от тех самых насекомых. Благо, нрав у Эриха Ван Дитриха был жутко сволочным, и все об этом знали. Поэтому я, не стесняясь в выражениях, посылал партнеров нахуй. Думается мне, просто так они не отстанут. Скорее всего, попытаются как-то отстранить от управления компанией, наймут какого-нибудь пройдоху юриста, тот добьется того, чтобы меня признали невменяемым, а могут и не заморачиваться. Наймут хорошего киллера, и тот прервет жизнь одного несговорчивого. Хотя второй вариант менее вероятен. Тогда им придется выстраивать отношения с наследниками. Непонятно, что захотят сделать с компанией новые владельцы. Хм, что-то не так, но вот что. Кажется, я что-то забыл. Ах да, не рассказал же о самой сути всей истории. Из-за чего чудесные партнеры Ван Дитриха так бесятся. Дело в том, что я поднял зарплату рядовым сотрудникам в 2,5 раза, отменил нахрен всю существующую систему штрафов и уволил половину менеджеров. Такие гниды, просто словами не описать. Эрик был конченной сволочью, и на руководящих должностях в его компании тоже прописались отменные мрази. Старик сам негласно поощрял подобных личностей. Был там один, выбившийся в начальники только потому, что стучал на коллег. Кто опоздал, кто что-то плохое сказал про руководство компании, кто нетрудолюбив, то есть всячески увиливает от переработок, и таких сотрудников усиленно штрафовали. Опоздал, пускай и на секунду, минус 10% из зарплаты. Плохо выполнил работу, то же самое. Причем, Качество работы определялось исключительно субъективным взглядом менеджера. Нередки были случаи, когда сотрудники еще и должны оставались в компании. Думаю, не надо пояснять, что львиная доля прибыли обеспечивалась за счет такой людоедской трудовой дисциплины. А я взял и прикрыл все это дело. Естественно, это привело к падению дохода владельцев, и те сильно забеспокоились. Этот парень, Мартин Хенриксон, который только что покинул меня, является автором той ублюдской системы штрафов. Он просто замечательный юрист. В обход ныне действующего трудового законодательства гад смог впихнуть в контракт наемного работника сети быстрого питания всю эту жесть под маскировкой хитрых формулировок. Помимо этого, Хенриксон является автором пары схем ухода от налогов. Ван Дитрих очень ценил данного персонажа за его, чего уж греха таить, неординарные навыки. Ладно, все это, конечно, важно, но второстепенно. На первом месте у меня сейчас совсем другие вещи. Больше месяца прошло с того момента, как я обосновался в ЮАР. Примерно столько же минуло с майского инцидента, так СМИ назвали мои разборки с Хорватом и командой «Мстителей». Согласно официальной версии, озвученной СХИЕЛД, на Землю, в районе Йоханнесбурга попытались прорваться читаури, пришельцы, ранее уже атаковавшие Нью-Йорк, но бравые супергерои помешали злым ворогам и прогнали их во свояси. Уж не знаю, почему они не сказали правду или хотя бы сокращенную ее версию. Видимо, побоялись признаться в том, что их отделали, а потом не стали добивать. Но зачем про инопланетян-то врать? Тот день стал для меня какой-то тотальной клоакой уныния и грусти. Хорват, в буквальном смысле воткнувший мне нож в спину, Тор, которого я, в силу определенных причин, не убил, и, наконец, смерть ученика от моего заклинания. Я не хотел его убивать. Он был беспомощен и никакой опасности не представлял. Я мог пленить его и расспросить обо всем, но эти мстители помешали мне. Даже после этого я обошелся с ними более, чем гуманно. Уговаривал, старался задержать, временно нейтрализовать. Но они не оценили моего благородства. Пока уговаривал самых слабых из команды, силачи освободились и напали на меня. Тор и Халк, надо отдать им должное, скоординировались неплохо, атаковав в тот момент, когда я был отвлечен. В результате вновь начавшейся бойни и буйства энергии портал в мой домен коллапсировал. Взрыв был весьма мощным. Накрыло треть Йоханнесбурга, погибла куча людей. Погиб Хорват вместе с теми магами, которых я не успел переправить на свой астральный план. Он предал меня, хотел убить, но его смерть не была моим желанием. Даже наоборот, я этого не хотел. Мне нужно было поговорить с ним, а уж потом и решить его судьбу. Но вот так, не поговорив с ним, ничего не выяснив, на душе осталась неприятная, зудящая язва. Как ни странно, во взрыве не пострадал ни один из мстителей. Красивый огры бог грома прикрыли своих товарищей от разрушительного потока дестабилизированной астральной энергии. Надо ли говорить, какое бешенство всклокотало во мне? Уже не считаясь ни с чем, я напал на этих гадов. Против взбешенного архангела у них не было ни единого шанса. Первым принял на себя удар Тор. Его мощнейшая божественная сущность попала под направленный губительный поток света, в котором смешались гнев, боль и злоба. Он не старался изменить его, перековать, подстроить под себя, лишь уничтожить. Что и произошло. Тор исчез, развеялся энергетической пылью, а его дух теперь слоняется по астралу, набирая силы и собирая по кускам воспоминания. А вы что думали? Он просто так умрет? Нет, боги не умирают, лишь временно выбывают из игры. Есть, конечно, способы покончить даже с ними, но все они из разряда. Проще без магии собаку математике обучить. Расправившись со скандинавским богом, разрушительный поток света тоже развеялся. Ну а я успокоился и ушел оттуда телепортом. Смысла быть там не было уже никакого. Весь следующий день я выворачивал мозги пленных магов. Увы, знали они не намного больше Клавдия. Та же сказочка про древнюю цивилизацию, братство и прочее. Разве что они дали много информации про братство золота, будучи его членами. Хорват у них, оказывается, числился грандмагистром. Никто не знал, сколько ему лет, даже как зовут не было известно, обращались просто по титулу. О нем ходили разные слухи, догадки. Углубляться в это нет смысла, ничего интересного. Куда важнее то, что я узнал про организацию, уклад одного из братств. С удивлением выяснил, что противостоящие мне маги, это, оказывается, почти полный состав братства золота. Я думал, что их больше, раз так в 10. Исходя из этой информации, можно было бы попытаться прибрать к рукам остатки данного ордена. Вот только, увы, мне неизвестна дислокация всех баз, да и сил для подобной акции недостаточно. Пара десятков личей, да один ангел. Скелетов и големов можно даже не считать, в нынешних реалиях они бесполезны почти полностью. До тех пор, пока я не прошью им навыки владения огнестрельным оружием и не раздобуду для них это самое оружие. После ментального сканирования я не стал избавляться от пленных. Они не были замешаны ни в чем предосудительном, являясь всего лишь архивариусами и средние руки артефакторами. Их надо не убивать или корректировать им разум, они этого не заслужили. Нужно перевоспитать этих людей, дать им иное представление о магии и о мире вообще, то, чему их учили в братстве. Полный пиздец, словно не волшебников готовили, а культистов, которые в любой момент с радостью лягут на алтарь. Мой астральный двойник, как раз, занимается ими в домене. Сам я с головой погрузился в дела мирские, выкупил с десяток мелких строительных контор и, заключив договор с муниципалитетом и некоторыми частными компаниями, принялся отстраивать Йоханнесбург. Конечно, занимались этим не только выкупленные мной фирмы. Масштаб разрушений таков, что всем строителям республики хватит на пару месяцев стабильно высокого заработка. Вообще, я собираюсь максимально диверсифицировать бизнес, а то все рестораны, да забегаловки. Ван Дитрих как-то попробовал добывать алмазы, нанял геологов, те нашли место, где они возможно есть. Потом нанял старателей, строительную бригаду, охрану, чтоб они ничего не тырили. Успели даже шахту построить и добыть первую партию камней. Однако больше алмазов никто оттуда не добыл. То ли из-за наплевательства на ТБ, то ли из-за строителей, своровавших часть средств и, соответственно, поскупившихся на материалы, то ли из-за общей криворукости работавших там людей шахта обвалилась, похоронив несколько десятков человек. Ван Дитрих, естественно, постарался замять это дело и никаких спасательных работ даже не думал проводить. Вот только утаить этот инцидент не удалось. У одного из охранников любовница работала внештатным сотрудником одной престижной газеты, а владелец этой газеты являлся партнером основного конкурента нашего добрейшего бизнесмена. Потом этого конкурента старик сожрал, полностью выдавив с рынка быстрого питания. Ну а в тот момент поднявшаяся шумиха изрядно потрепала ему нервы. Пришлось оправдываться, выплачивать компенсации семьям погибших шахтеров, тратиться на положительные статьи в других изданиях. К чему я это все? Ах да, с той поры Ван Дитрих прекратил всяческие занятия в иных сферах деятельности, нежели питание. Являясь фактически младенцем в деле ведения бизнеса, я вынужден опираться на весьма специфический опыт этого старого пидораса. А так как ничем, кроме откармливания людей до стадии ожирения и угнетения собственных сотрудников, он почти не занимался, его память – весьма ограниченный ресурс, который себя практически исчерпал. Я собирался обзавестись капиталом по-настоящему транснационального уровня, и для этого мне были нужны куда более опытные и прошаренные люди. Ко всяким бизнес-тренерам я в прошлой жизни относился весьма негативно, считая их мошенниками и балаболами. Как оказалось, прав был на 100%. Нанял парочку раскрученных консультантов для личных уроков, заплатил им большие деньги, а эти сволочи, будто сговорившись, стали затирать мне про мотивацию, предпринимательскую активность и прочую лабуду, вроде браслета победителя. Такое ощущение, что не специалиста к себе позвал, а какого-то цыгана-сектанта. В первый раз я так охренел от всей той дичи, которую мне втирали, что даже не сразу воздал мошеннику по заслугам. Вместо этого сидел и слушал про зверей, хищников, волю и стремление к победе, про закон джунглей. Одного я проклял на честность, сделав так, чтобы данный индивид физически не мог врать. Ну а со вторым поступил несколько забавнее. Теперь он не может иметь средства свыше среднемесячной зарплаты не шибко важного менеджера. Все, что у него есть, помимо этой фиксированной суммы, ему придется отдавать в какие-нибудь благотворительные фонды или нуждающимся людям просто так, иначе умрет от болевого шока. После данного опыта я понял, что надо узнавать необходимые вещи у реальных практиков, то есть богатых бизнесменов, которым пришлось начинать если не с нуля, то хотя бы с некоторой начальной точки, и развивать свое дело достаточно долгое время. Просто так своими знаниями данные господа, конечно же, делиться бы не стали. Хотя кто их спрашивать-то будет, я узнал в интернете о нужных людях. В основном, обретались они в США и странах Европы. Какая неожиданность, правда. Прошелся я по списку, попутно полюбовавшись красотами современных мегаполисов. Не могу сказать, что полученные сведения так уж сильно меня изумили, но легкое удивление вызвали уж точно. Во-первых, я не нашел ни одного субъекта, про которого можно было сказать, что он выбился из самых низов. Каждый из них, так или иначе, был связан с элитой. У кого отец или дед важный чиновник, богатый бизнесмен, какой-нибудь титулованный ученый, у которого есть возможность оплатить учебу отпрыска в университете. После этого личинка успешного собственника попадала в нужную среду. Студенческие братства, лиги и прочие объединения. В них состояли дети таких же привилегированных родителей. Если отпрыск хорошо учился или у него обнаруживались некие выдающиеся способности, считай, карьера на всю оставшуюся жизнь обеспечена. Благодаря связям и протекции, его возьмут на работу в некую престижную контору с неплохой перспективой дальнейшего роста. Или же, если наш индивид, стартапер, ему будет легко найти инвесторов. Родственники или родители друзей отрекомендуют, а могут и сами выступить инвесторами. Я нисколько не лукавлю, именно так все и происходит, по большей части. Возможно, где-то там есть те, кто прорвался наверх из гетто, но обитают они не на Олимпе, а в пучинах морских у Посейдона. Хотя чаще всего таких можно встретить в Тартаре рядом с Аидом. Из того похода по мозгам элитнейших богатеев я понял две основные вещи. Связи на первом месте, все остальное второстепенно, и социальные лифты ни хрена не работают. Несколько огорченный тем, что узнал, я устремился на историческую родину, то есть в Россию. Может быть, там мне удастся найти тех самых волков, которые потом и кровью выгрызли себе место под солнцем. Все же лихие 90-е, должны же быть там те, кто пережил то время и передавил всех конкурентов с помощью ума и хитрости. Увы, и тут меня ждал облом. Либо бывшие члены КПСС или ВЛКСМ, академики и профессора, либо их дети, братья, друзья, которым собственность досталась благодаря личным связям. Бывшие бандиты, которых сначала взяло под крышу ФСБ, а потом они начали лезть в региональные и федеральные органы власти, становиться губернаторами и мэрами, помогать уже своим родным и друзьям наживать капиталы, вовсю используя госресурсы. Чиновничество практически срослось с бизнесом, который в короткие сроки монополизировался. После этого, уже ни на что не надеясь, я решил посетить Китай и, как ни странно, узнал много нового. Конечно, никаких эффективных собственников, изобретателей, атлантов с широкими плечами я там не нашел, обнаружил нечто другое. Тут надо сделать небольшой экскурс в мою биографию. В прошлой жизни я учился на историческом, у нас был один препод, старичок старой закалки, ветеран войны и убежденный коммунист. Нам, студентам, он преподавал историю с точки зрения марксизма. И, надо сказать, его лекции были довольно интересными, он буквально зрел в корень. Знания, полученные от него, очень пригодились мне потом, когда я занимался государственным строительством в средневековой Британии. Сам я коммунистом никогда не был, за пределы древней истории мое знание марксизма не выходило. Я признавал вклад Маркса в развитие целого ряда гуманитарных наук, но его слегка утопические идеи о будущем обществе казались мне немного так ошибочными. Посещение Китая заставило меня задуматься на тему коммунизма, социализма и марксизма. Плановая экономика, контролируемый рынок, это было так знакомо. Да я же все это делал. Так и хотелось воскликнуть. Я не строил какого-то отдельного, единого государства с собой во главе. Были разные королевства и республики со своими правителями и правительствами. Тем не менее, во многом, они представляли из себя фикцию. Их экономика напрямую регулировалась гильдией магов и мной, как ее архимагистром. При необходимости устанавливались цены на определенные категории товаров, ограничения на выпуск той или иной продукции. По большей части, экономика была представлена свободным рынком, и я старался не вмешиваться в нее, но мне приходилось регулярно все же корректировать ее, выправлять дисбалансы и перекосы, стимулировать выброс избыточного количества товаров или же, наоборот, повышать денежную массу. Конечно, подобное положение дел очень многим не нравилось, но что они могли противопоставить магам, которые на одном месте вертели все их богатства? За соблюдением указов гильдия следила очень внимательно и жестоко наказывала за любое нарушение. Многие частные артели и компании из-за экономического регулирования попадали в очень сложную финансовую ситуацию. В таком случае гильдия с радостью предоставляла бессрочную ссуду, получая в обмен долю предприятия. Таким образом, довольно внушительная часть экономических агентов оказалась в собственности магов. Сейчас подобное, наверное, можно назвать государственным предприятием. Также, совершенно естественно, для контроля рынка мы использовали специальные вычислительные артефакты, аналоги компьютеров, множество специалистов-математиков. Собственно, существовало целое подразделение внутри гильдии, которое занималось планированием, прогностикой и учетом. У него были филиалы во всех городах и более-менее крупных селах, занимавшиеся сбором данных и учетом. Пройдясь по наиболее важным шишкам Китайской Республики, партийным боссам, главам корпораций, я многое осознал. Можно сказать даже, что меня посетило озарение. Оказывается, я, не осознавая этого, строил самый настоящий социализм. Государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу народу, это определение как нельзя кстати подходило к той системе, которую я выстроил. Данная фраза была найдена мной в голове одного китайца, а изначальным автором ее был Ленин. После этого я не захотел, а испытал острую необходимость углубиться в марксизм, что я и сделал, еще раз пройдясь по миру, но теперь уже с целью посетить ученых-марксистов. Будучи в Лондоне, я нашел довольно занятное место, излучающее чистую магию. Фон вокруг него был стабильно высоким, пока в один момент не всколыхнулся тьмой и хаосом. Пройти мимо я просто не мог. Примечание к части. Знаю, вы ждали продолжения «Мстителей», но я решил пока сбавить градус этой супергеройской команды. Пробуждение. Часть 9. Трехэтажный дом в самом центре английской столицы. Чистый, красивый фасад, псевдоколонны, обнимающие окна и дверь, кое-где встречающиеся растительные барельефы. В целом, создается впечатление, что построен он был лет 150-200 назад и регулярно ремонтировался. Но это впечатление полностью ошибочно. Появился здесь этот дом где-то 30 лет назад. Структура чар, вплетенная в его фундамент, говорила об этом весьма явно. Кстати, плетения на нем были весьма любопытны. Ментальные конструкты, базирующиеся на откормленных эфирных паразитах, что находились прямо в ближнем астрале и были, судя по дополнительным блокам, в состоянии зверя в клетке. Чар было много, и они, на удивление, гармонично сочетались друг с другом. Подобное, при такой плотности энергетических структур на кубический метр, заслуживает уважения, как и то изящество, с которым плетения перетекают из материального мира в астральный, умудряясь эффективно функционировать в обоих. Что касается того, как все эти чары действовали они весьма интересным образом, транслируя в реальность определенный набор установок, то есть воздействие шло не на разумы людей, а на сам мир, на его ноосферу. Невероятно тонкие и разветвленные, словно капилляры, нити магии охватывали, по-моему, половину астральной территории Лондона. Чары, представшие передо мной, были тонкие и изящны. При большом объеме и широкой разветвленности они излучали, на удивление, мало энергии и потребляли крайне немного. Видно было огромное мастерство и свой собственный стиль. Я наблюдал работу настоящего архимага, который, скорее всего, является женщиной. По опыту знаю, прекрасные волшебницы славятся изощренностью исполняемых ими энергетических форм. Мужчины же предпочитают основательные и, можно даже сказать, монументальные структуры. Это не является непреложным законом природы. Бывают среди женщин любители твердых форм, и бывают среди мужчин мастера изящной структуры. И, на самом деле, таких примеров достаточно много, значительно больше статистической погрешности. Надо сказать, заметив все это, я даже на некоторое время залюбовался. Приятно иногда поглядеть на подлинный шедевр. В какой-то момент ровный магический фон всколыхнулся, часть конструктов внутри дома просто рассыпалась, превратилась в эфирную пыль. В защите образовалась значительная брешь, через которую можно было ощутить все оттенки творимой магии. Ясно было, происходит какая-то потасовка между неслабыми волшебниками, и одна сторона в данном конфликте не чурается практиковать демонологию. Я мог бы пройти мимо и продолжить свои дела, не вмешиваться. Но, архидемоны, мою душу подери, делать этого не буду. Во-первых, любопытно. Во-вторых, хочется уже наконец выйти в люди. Так, облик старика в пиджаке, немного не то, что нужно. Рост слегка увеличим. 1,90 м нормально, волосы укоротим, оставим легкие усы и бородку. Седину сменим на жгучий черный, общее омоложение лет где-то до 35. Телосложение внушительное, боевое, мышцы наработанные в битвах, а не в спортзале. Теперь что касается одежды и внешних атрибутов. Черная рубашка и брюки, будто сшитые на заказ, такого же цвета поблескивающие кожаные ботинки с острыми носами. И, в завершение, длинный белый плащ и шляпа родом прямиком из 50-х. Ах да, забыл. Нужно же еще что-то для запоминающегося образа. Пожалуй, подойдет длинный насыщенно красный зонт. Все преображения не заняло и нескольких секунд. Приняв новый облик, быстро иду к дверям интересного мне дома. Никакого засова или других запирающих механизмов и в помине не существовало. Я совершенно спокойно вошел внутрь. Обстановка в стенах этого дома была вполне соответствующей ожиданиям. Резные деревянные перила на массивной лестнице, покрытые красным ковром, коричнево-бежевые обои со старомодными узорами, пара небольших картин, развешанных по стенам, и несколько предметов в стойках, которые можно принять за экзотический антиквариат. На деле же, эти вещи являются магическими артефактами. Однако интерьер, пусть и представлял определенный интерес, был в данный момент вещью глубоко второстепенной. Прямо около входа, на свободном пространстве у лестницы сцепились четверо магов. Вернее, трое старательно пытались убить четвертого, а тот яростно отбивался. Вот только было видно, что поражение одиночки – вопрос ближайших 5 секунд. Кстати, дрались они крайне любопытным и странным образом, используя эфирные клинки, дрались ими словно самые обычные воины самыми обычными мечами. Порой, кто-то, придавая магическому плетению физическую форму, закручивал его в определенную фигуру и пользовался получившейся вещью как подручным инструментом. Увидев это, я просто охерел. Что? Зачем? Почему? Как подобное вообще может существовать? На кой ляд эти волшебники балуются такими жесткими формами извращений? Для людей, незнакомых с магией, думаю, стоит привести понятную аналогию. Хотя зачем? Здесь же таких нет. А, ладно, мне от этого сюра снова невидимые наблюдатели мерещатся. Пообщаюсь с ними, сниму камень с души, ну или паутину с мозга. Так вот, увиденное мной было сродни тому, как если бы бойцы комплекса ЗРК отправляли бы ракеты во вражеские самолеты не с помощью пусковых установок, а катапультой. Продвинутая техника, сложные плетения и откровенно дурацкое их использование, граничащие с клиническим идиотизмом. Одеты, кстати, сражающиеся тоже были довольно причудливо. Какие-то плотные туники, что-то похожее на камизы, короткие плащи с капюшонами, все это могло быть обернуто в слои плотной, явно шитой не станком ткани. Отнести это к какому-то определенному стилю и историческому периоду было невозможно. Определенно, их одеяния отдавали чем-то восточным, но эти мотивы прослеживались очень отдаленно. Что еще меня поразило, так это макияж. Ну вот правда, что это за фиолетовая раскраска вокруг глаз, да еще и с блестками. Вот зачем это? Какая-то традиция или обозначение принадлежности к какой-либо фракции. Так сказать, цветовая дифференциация штанов. «Стойте!» — крикнуло новое действующее лицо, выбежавшее со второго этажа. «Что здесь происходит?» Взгляд у черноволосого мужчины в такой же необычной одежде был ошаленный. Он смотрел на схватку, словно баран на фильмы Эйзенштейна. Понимания не было никакого. Как ни странно, но его возглас остановил бой. Крепкого негра, отбивавшегося сразу от троих, уже поставили на колени и собирались убить. Но седой любитель макияжа, являющийся еще и, судя по его силе, лидером, остановился и обернулся на крик. «Вы давно прибыли в Камартадж, мистер?» Совершенно спокойно, с легким интересом поинтересовался он у изумленного мага. «Доктор, мистер доктор, нет, мистер лишний, да, к примеру, этот», сказал седой и в ту же секунду хладнокровно пронзил сердце врага. «Так, кажется, вечер перестает быть томным. Раскидываю любителей макияжа телекинезом и начинаю накладывать на них эфирные путы. Те на удивление хорошо сопротивляются воздействию на энергетику. Мне пришлось усилить давление, чтобы все-таки пленить негодяев. Че что, вы еще кто?» Так же изумленно, как и несколько секунд назад, спросил у меня маг на втором этаже. «Томас Магория, упираю в пол кончик зонта, можно просто Том. Ну а вы, доктор Стрейндж, Стивен Стрейндж», представился в ответ маг. В этот момент пленники стали извиваться в невидимых путах и мычать. Рты я им тоже заткнул, на всякий случай. Мой собеседник был пришиблен и отвечал на скорее по привычке, нежели осознавая происходящее. Оно и неудивительно, судя по эмоциям, За краткое время он умудрился пережить сильный стресс. Видимо, смертельные схватки для него дело непривычное. Ну, не буду его за это осуждать. Доктор Стрейндж, обращаюсь к собеседнику. Да, оторвался он от созерцания пленников и повернулся ко мне. Не соизволите ли объяснить мне, что это за место, и кто сей негодяй? Указываю зонтиком на любителей макияжа. Я не знаю. Черт, я ничего не знаю. Срань какая-то. Не на шутку возбудился собеседник, но очень быстро потух. Последнее ругательство произнес чуть ли не шепотом. Занятно, а ведь этот Стрейндж не врет. Он точно так же, как и я, не знает, где находится. Ладно, зайдем с другой стороны. Тем не менее, вы как-то здесь оказались. Могу поручиться, что не через дверь вошли. А, да, конечно, нет. Я был в Камартадже и случайно забежал в портал, а потом оказался здесь. Простите мне мое невежество, а что такое Камартадж, и где он находится? В КАТ, КХМ, простите, но кто вы такой? Резко оборвал себя Стрейндж и подозрительно прищурился. Его эмоциональный фон пришел в относительную норму, способность критически осмысливать действительность тоже вернулась на место. Выкладывать что-то непонятному типу уже не кажется ему хорошей идеей. Я уже назвал вам свое имя. У вас плохая память, или вы имеете в виду нечто иное? У меня хорошая память, мистер Магория, я хочу знать, кем вы являетесь. Всего лишь прохожий, решивший посетить коллег. А тут такое, развожу руками, пришлось вмешаться. Что ж, ясно, понятно, ответил Стрейндж и на всех парах устремился вниз. Посторонившись, я пропустил его к двери. Да, судя по всему, у человека серьезная внутренняя драма. Ну что же, коль все ушли, или погибли, смотрим на заколотого негра, или вообще не вызывают никакого доверия, почему бы не осмотреться? На то, чтобы внимательно просканировать первый этаж, у меня ушло не больше 3 минут. Ничего интересного там не было, только разной степени артефакты с чарами, не представляющими особого интереса. А вот поднявшись, я ощутил возрастающее любопытство. Во-первых, то, что сразу бросилось в глаза, это портал в конце правого коридора. Да не простой, а, судя по всему, настроенный на множество мест. Очень интересно. Я уже пытался создать нечто подобное, у меня даже получилось. Вот только такой портал вел лишь в 3 места. Соединение с каждой новой точкой увеличивало количество маны, требуемое для его обслуживания, в геометрической прогрессии. И, вдобавок к этому, портал становился очень нестабильным. Приходилось специально утрамбовывать пространство. Как решить данную проблему, я не знал. Слишком много переменных, влияющих на работающий портал. Пространство, колебания магического фона, астралы и его стихийные планы, все создавало такое давление на искусственный портал, что заблокировать воздействие полностью было невозможно. Можно лишь свести к минимуму, до неких совершенно неопасных значений. Этот же портал был лишен всех описанных выше недостатков. Он не всасывал магию, как воронка, и работал более, чем исправно. Архидемон, меня подери. У меня только что появилось желание вплотную пообщаться с создателем всего шедевра. Думаю, двум архимагам будет что предложить друг другу. Помимо этого, я заметил кое-что еще. Кажется, это место намного глубже связано с астралом. То, что я, будучи снаружи, принял за защиту, оказалось всего лишь малой частью куда более масштабной структуры. Сходу определить ее назначение не могу даже я, но понять функцию некоторых элементов все же можно. Некое сильное воздействие на астрал вдобавок к, нет, ерунда какая-то.